Жил-был на свете непослушный и упрямый ослик. Ах, какой он был капризный! Посылает его мама в поле немного репейника купить, чтобы испечь печенье. А он сейчас же «не хочу». Зовут его обедать, а он «не хочу». Посылают вечером в 8 часов спать, «не хочу». И так, кто бы что у него ни попросил, у ослика один ответ – «не хочу». Вот как-то раз мать собралась уходить из дому. Милый мой ослик, будь умником, а я скоро приду. Не хочу, ослик, я тебя очень прошу. Не хочу, не хочу, я очень скоро приду. Не хочу, не хочу. Огорчилась мать, да ничего не поделаешь, ушла. Как только увидел ослик, что остался один, сел и стал глазами по стенам шарить. Уж очень ему скучно было. Вдруг появилась маленькая мышка. Ослик, ослик, хочешь поиграем вместе? Не хочу. Почему? Не хочу, не хочу, не хочу. Не хочешь и не надо, побегу обратно в норку. Убежала. Правду сказать, мне очень хотелось бы поиграть с мышкой, но она уже убежала поздно. Что же делать? Поиграть самому? Не хочу, не хочу, не хочу. И вдруг, о чудо, стена комнаты как будто треснула и немного раздвинулась, и из трещины этой вышел хмурый старик. Он был очень страшный. Нос свернут на сторону, глаза косили, а рот был совсем кривой. Потом трещина закрылась, и стена стала целая, как прежде. Ой, уходи отсюда! Ой, уходи сейчас же! Не хочу! Ты? Ты не хочешь? Это я не хочу. Только мне одному можно говорить «не хочу». Я, дедушка, не хочу. Ты меня столько звал, что я, наконец, пришел. Ну, что же ты замолчал? Я тебя не звал. Нет, а откуда ты это взял? Тебе показалось. Уходи, пожалуйста, дедушка. Не хочу. Тут уж ослик перепугался не на шутку, забегал взад-вперед по комнате, бросился было к двери, а дверь не открывается. Да откроешься ты, наконец! Не хочу. Ну, тогда я окошко открою, и ты не открываешься. Откройся, ну, окошко, ну, прошу тебя, откройся. Не хочу. Что же мне делать, мне страшно. Что же ты замолчал? Ослик плакал, плакал, и слезы его капали на пол. И вдруг пол задрожал, запрыгал под осликом, стараясь его сбросить. Что ты делаешь? Не хочу. И ты меня не хочешь? Я пойду тогда в кроватку. Ты ведь не прогонишь меня, кроватка. Не хочу. Никто тебя не хочет. Что ж ты будешь делать? Я не знаю. Но тут перед дверью послышались знакомые ослику шаги. Дед Нехочу вскочил и прижался к стене, а стена опять открылась, пропустила старика и снова закрылась, как будто никогда и не открывалась. Мамочка! Мамочка, как хорошо, что ты вернулась. Что случилось? Что такое? Что с тобой, милый? Мамочка, знаешь, я хочу тебе купить репейника, хочу вовремя лечь спать, хочу есть, когда меня зовут. Я все-все хочу. Ах, умница. С этого дня нашему ослику никогда больше не показывался дедушка не хочу с его носом на сторону, косыми глазами и кривым ртом.